Совершив по небу свой неизменный путь, Мелькарт в другой стороне моря сходил в волны, принимавшие цвет его шлема, и так день за днем. Но ни шум волн, ни великолепие восхода и заката не могли отвлечь полководца от мучительных мыслей. Он, для кого жизнь была схваткой, обречен на бездействие. Казалось, о нем забыли и друзья, и враги. Флот с продовольствием, посланным ему из Карт-Хадашт, уничтожен бурей. Македонский царь Филипп V, обещавший ему помощь, заключил с его врагами мир. Италия окружила молчаливой враждебностью. Стоило ему приблизиться к городу, ворота закрывались. Пустели селения, их жители разбегались, сжигая посевы, уводя скот. А его армия? Теперь она наполовину состоит из уроженцев Италии, галлов, греков, кампанцев, самнитов. Он обещал повести их на Рим, а вместо этого увезет в Ливию. Но ведь они хотят сражаться только здесь, защищая от римлян собственную свободу. Все чаще Ганнибал думал о Сципионе, словно в имени и делах этого римлянина таилась разгадка судеб войны. В кровавых схватках Ганнибал истребил целое поколение римских бойцов, но на смену погибшим пришли их сыновья. А где у него эта свежая молодая поросль? Он и его ветераны, как сухие колючки, занесенные на землю Италии знойным ливийским ветром. У них нет корней, нет будущего. Почти полностью потеряна Иберия, страна, которую завоевали отец и красавчик. Ганнибал ожидал, что после побед в Иберии Сципион высадится в Италии, но римлянин направился в Сицилию. В этом было что-то оскорбительное для Ганнибала. Сципион не удостоил его внимания. Ганнибал вспоминал сражения, в которых были разбиты римляне. Требия, Тразимен, Канны, но и это не помогало. Да, он прав, этот римлянин. Я больше не опасен, поэтому он и повернулся ко мне спиной. Из-за мыса вынырнул корабль. По оснастке Ганнибал сразу узнал сторожевую гаулу. Такие охраняют берега Ливии и Иберии, но ими пользуются и для дальних плаваний. Какую весть принесет ему этот парус? Может, порадует победой в Иберии или гибелью римского флота, разбитого бурей? Близ берега от кормы гаулы отвалила лодка. Двое сидели на веслах, третий, широкоплечий, коренастый в синем плаще, стоял на носу. Он что-то кричал, видимо, торопил. Ганнибал направился к берегу. Человек в плаще — брат Магон. Что-то серьезное заставило его приплыть с Балиарских островов, где он вербовал наемников. Спрыгнув на скользкие, покрытые водорослями камни, Магон молча обнял брата и долго не выпускал из объятий, избегая его нетерпеливого взгляда. «Случилась беда», — сказал, наконец, Магон, когда молчание уже стало невыносимым. «Гайя умер. А Массиниса объявил войну Сифаксу и перерезал советников, добивавшихся примирения. В его лагере видели послов Сципиона». Ганнибал опустил голову. Давно уже он думал об опасности, которой подвергалась Карт-Хадашт, виляя между Сифаксом и Гайей. Ганнону хотелось иметь союзниками их обоих. Брак Сафаниба и Сифакса, по расчетам Ганнона, не должен был ожесточить Гайю. Гайя сам не хотел женить бы своего сына на дочери Ганнона, но он умер. Еще 20 лет назад отец в предвидении этой смерти стремился привязать Массинису к Карт-Хадашт. Ганнон же все разрушил. Его обещание выдать дочь за Массинису, если тот проявит храбрость в войне с римлянами, было продиктовано желанием удалить юношу из города. —